Не надо мне навязывать тут свои взгляды. Мне поебать, мне признание ваше не надо. Летит мой шаттл над вашими домами. Слегка ушатан, балуюсь словами. Я выдаю вам жиру, пока связки живы. Рано думать о развязке, улыбайся шире. Я играю в баскет размерами большими. На заднем сиденье черной машины запахло свежей травкой. Просят добавки в отчеты мигалки о новых поставках. Дикого стафа, бешеного как Стаффорд. Тот, что с пары хапов валит на пол. Уже не снег, не слякоть, а душно, как-то готовы пушки. Осталось дождаться снарядов и тех, кто был со мной на стадии начала. Пойму, что тогда их еще не качало. Мы роем ходы, система лупит под их. Словил бы трип, сильнее захотелось жить. Пришить статью, удел красных лампасов. Но мы дистанцию держим безопасную. Мы роем ходы, система лупит под их. Словил бы трип, сильнее захотелось жить. Пришить статью, удел красных лампасов. Но мы дистанцию держим безопасную. Голова моя расставляет тут слова за буром. Чтобы ваши уши подогреть рифмаком отборным. Извращенная фантазия словно турбо. Как и самого жгучего горячего порно. Я люблю мультики от Brothers Warner. Не люблю, когда гонят, не люблю людей в форме. Бывает впадлу сгонять за кормом себе и родному. Даже в магаз около дома. Обожаю с каждым днем ставить рекорды, умножая то, что мне подарила мать природа. У кого-то лайфа жуткая, как Мордор. У кого-то лафа да кайфа от прихода. Мы роем ходы, система лупит под их. Словил бы трип, сильнее захотелось жить. Пришить статью, удел красных лампасов. Но мы дистанцию держим безопасную. Мы роем ходы, система лупит под их. Словил бы трип, сильнее захотелось жить. Пришить статью, удел красных лампасов. Но мы дистанцию держим безопасную.